Глава 21. Метка. Алвиарин ступила сквозь переходные врата, позволив им захлопнуться за собой и превратиться в исчезающую щелку сверкающего бело-голубого света. И почти немедленно чихнула из-за пыли, поднятой ее туфлями. Тут же ее сотряс еще один чих и еще один, от которого у нее в глазах выступили слезы. Освещенное лишь плывшим впереди Алвиарин мерцающим шаром хранилище, вырубленное в скале тремя уровнями ниже библиотеки башни, было пустым, не считая многовекового скопления пыли. Она предпочла бы вернуться прямо в свои апартаменты, располагавшиеся в самой башне, но там всегда была вероятность наткнуться на кого-нибудь из слуг, делающих уборку, и тогда ей пришлось бы избавляться от тела и надеяться, что никто не вспомнит, что слугу в последний раз видели входящим в ее комнаты. «Не высовывайся и не возбуждай даже тени подозрения», — приказала Мессана. Это казалось излишней предосторожностью, при том, что черная Айя разгуливала по башне совершенно безнаказанно со дня ее основания. Но когда приказывает одна из избранных, лишь глупец вздумает не послушаться. По крайней мере, если есть хотя бы малейшая вероятность, что это откроется. Алвиарин раздраженно направила силу, чтобы убрать из воздуха пыль, прибив ее к каменному полу с такой силой, что по нему пробежала дрожь. Ей не пришлось бы каждый раз проходить через эту процедуру, если бы она попросту смела всю пыль в угол, вместо того, чтобы оставлять ее лежать слоем на полу. Никто, кроме нее, не забирался в подвалы библиотечных хранилищ целыми годами. Никто не заметил бы, что комната была чистой. Но кто-нибудь всегда поступает так, как не поступает никто и никогда. Она часто поступала так сама и не хотела быть пойманной из-за глупой ошибки. Тем не менее Алвиарин ворчала себе под нос, счищая силой рыжеватую грязь со своих туфель, подола юбки и плаща. Маловероятно, чтобы кто-нибудь опознал бы глину из Тремалкина, самого большого из островов морского народа. Но кто-нибудь мог удивиться, где это она ухитрилась испачкаться. Территория вокруг башни сейчас уже должна быть погребена под снегом, за исключением тех мест, где снег счистили и земля промерзла насквозь. Все еще ворча, она снова направила силу, чтобы заглушить скрип заржавевших петель, одновременно толкая неструганную деревянную дверь. Наверняка существовал какой-то способ наложить на дверь плетение и спрятать его, чтобы не приходилось каждый раз бороться с этим скрипом. Она была уверена, что такой способ есть. Но Мессана отказывалась научить ее этому способу. Мессана была настоящей причиной ее раздражения. Избранная учила ее тому, чему сама хотела, и ничему больше, постоянно намекая на ждущий Алвиарин чудеса и держа вдали от них. К тому же Мессана использовала ее как девочку на побегушках, а ведь Алвиарин находилась во главе высшего совета и знала имена всех черных сестер в каждом сердце, о чем Мессана даже не подозревала. Она выказывала мало интереса к тому, кто исполняет ее приказания, до тех пор, пока они выполнялись, причем до последней буквы. Достаточно часто она хотела, чтобы их выполняла Алвиарин самолично, заставляя ее иметь дело с людьми, которые считали себя ровней ей лишь потому, что тоже служили великому повелителю. Слишком многие из приверженцев считали себя ровней Айс Седай, а то и выше. Хуже того, Мессана запретила ей преподать наглядный урок хотя бы одному из них. Отвратительные крысеныши. Никто даже не в состоянии силу направлять, а Алвиарин должна быть вежливой с ними только потому, что кто-нибудь из них может служить другому из избранных. Было очевидно, что Мессана не знает этого наверняка. Она была одной из избранных, и из-за ее неуверенности Алвиарин вынуждена улыбаться этой уличной грязи. Пустив шар бледного света плыть впереди себя, освещая ей путь, Алвиарин скользила по грубо высеченному в камне коридору, приглаживая за собой пыль легкими взмахами воздуха, чтобы она казалась непотревоженной, и перебирая в голове некоторые из вещей, которые она хотела бы сказать Мессане. На самом деле, разумеется, она не скажет ничего, и осознание этого лишь подогревало ее раздражение. Критиковать одну из избранных, даже в самых мягких выражениях, было кратчайшим путем к боли, а может быть и к смерти. А в действительности почти наверняка и к тому, и к другому. С избранными единственным способом выжить было пресмыкаться и выполнять приказания, и первое не менее важно, чем второе. Бессмертие стоило того, чтобы немного поползать на коленях. Обретя бессмертие, она будет обладать всей властью, какую пожелает, гораздо больше, чем когда-либо имела любая из Амерлин. Сначала, однако, было необходимо выжить. Достигнув вершины первого пандуса, ведущего вверх, Алвиарин перестала заботиться о том, чтобы заметать следы. Здесь было уже не так много пыли, а та, что была, несла следы колес тележек и отпечатки ног. Никто не заметит, если к ним добавится еще одна цепочка легких следов. Впрочем, она продолжала идти быстро. Обычно мысль о том, что она будет жить вечно, поднимала ей настроение. Мысль о том, что в конце концов она будет править через Мессану так же, как сейчас она правила через Элайду. Конечно, не в точности так же. Ожидать, что она сумеет довести Мессану до той же степени покорности, в какой находилась Элайда, было бы слишком амбициозно. Однако Алвиарин все же могла привязать к себе эту женщину настолько, чтобы обеспечить собственное возвышение. Сейчас ее мысли постоянно возвращались к тому, что она отсутствовала в башне почти месяц. Вряд ли Мессана озаботилась тем, чтобы все это время держать Элайду под контролем, хотя избранная, если что-нибудь пойдет не так, несомненно возложит вину на Алвиарин. Правда, Элайда в последнее время была запугана как следует. Она умоляла, чтобы ее освободили от частного наказания, получаемого от наставницы-послушниц. Разумеется, она достаточно запугана, чтобы не выйти за рамки дозволенного. Разумеется. Алвиарин решительно отодвинула мысли об Элайде на задний план, но не замедлила шага. Второй пандус привел ее на верхний из подземных этажей, где она позволила мерцающему световому шару исчезнуть и отпустила Саидар. Тени здесь прерывались почти достигающими друг друга лужицами бледного света от ламп в железных скобах, расположенных вдоль каменных стен, которые на этом уровне аккуратно обтесаны. Ничто не двигалось здесь, за исключением единственной крысы, спешащей прочь, тихо стуча коготками по каменным плитам пола. Алвиарин почти улыбнулась. Почти. Глаза великого повелителя пронизывали башню, хотя никто, по-видимому, не замечал, что охрана сплоховала. Она не думала, что это дело рук Мессаны, Плетения стражи просто больше не выполняли ту роль, которую должны были выполнять. В них имелись бреши. Разумеется, ей не было дела до того, видела ли ее животное и донесет ли о том, что видела. Однако она все же быстро нырнула на узенькую винтовую лестницу. На этом уровне могли оказаться люди, а на людей нельзя положиться, настолько же, как на крыс. «Может, — раздумывала она, взбираясь вверх, — попробовать расспросить Мисану об этом невообразимом сиянии силы, если только действовать аккуратно. Избранная может подумать, будто Алвиарин что-то скрывает, если она вовсе не упомянет об этом. Каждая женщина в мире, которая могла направлять, должно быть, гадала сейчас, что там произошло. Нужно только быть осторожной, чтобы у нее не вырвалось ничего, что позволило бы предположить, что в действительности она побывала на этом месте. Спустя много времени после того, как сияние исчезло, разумеется, она не настолько глупа, чтобы прямо влезать в такое. Но Мисана, кажется, считала, что Алвиарин будет бегать у нее на посылках, даже не пытаясь что-нибудь сделать для себя. Неужели эта женщина и вправду верит, будто у Алвиарин нет никаких собственных интересов? Конечно, лучше всего было вести себя так, словно у нее их действительно нет. По крайней мере, в настоящий момент. В полутьме, окутывавшей верхушку лестницы, она остановилась перед маленькой простой дверью, сработанной довольно грубо с этой стороны, и немного помедлила, перекидывая плащ через руку, чтобы привести в порядок свои мысли. Мисана была одной из избранных, но она была человеком. Мисана допускает ошибки и убьет Алвиарин в мгновение ока, если ошибку допустит она. Присмыкаться, повиноваться и оставаться в живых. И всегда быть настороже. Алвиарин знала это задолго до того, как встретила одну из избранных. Достав белый палантин хранительницы летописи из поясного кошеля, она накинула его себе на шею и осторожно приоткрыла дверь, прислушиваясь. Все тихо, как и ожидалось. Она шагнула внутрь девятого книгохранилища и закрыла за собой дверь. С внутренней стороны дверь уже не была грубой, она была отполирована до легкого блеска. Библиотека башни подразделялась на 12 книгохранилищ, по крайней мере, так полагали в мире, и девятое было самым маленьким из них. Оно было отдано под тексты, посвященные различным отраслям арифметики. Однако это все же была довольно большая палата. Вытянутый овал с плоским куполом наверху, заполненный рядами и рядами высоких деревянных полок, каждая из которых была окружена узкой галереей на высоте 4 шагов под семицветными плитами пола. Вдоль полок и на полу, и на галереях стояли высокие лестницы на колесиках, чтобы их можно было с легкостью передвигать, а также высокие медные светильники с отражателями на таких тяжелых основаниях, что требовалось 3 или 4 человек, чтобы их передвинуть. Пожар был в библиотеке постоянной угрозой. Все светильники ярко горели, готовые осветить путь любой сестре, которая захотела бы найти себе книгу или коробку с манускриптом. Но тележка с полками, на которых лежали 3 больших переплетенных в кожу фолианта, что требовалось вернуть на место, стояла по-прежнему в одном из боковых проходов, в точности там, где находилась, когда Алвиарин в последний раз проходила здесь. Она не могла понять, зачем кому-то могли потребоваться 4 вида арифметики, и зачем надо было писать столько книг об этом предмете, И несмотря на то, что башня чрезвычайно гордилась своим величайшим в мире собранием книг, посвященных всем вообразимым темам, было похоже на то, что большинство Аис Седай согласны с ней в этом вопросе. Алвиарин никогда не встречала никого из сестер в девятом книгохранилище. Именно поэтому она и использовала его для возвращения в башню. Около больших арочных дверей, приглашающе распахнутых, она вновь прислушалась и, лишь удостоверившись, что в коридоре за ними никого нет, выскользнула из хранилища. Любой посчитал бы странным, что у нее внезапно пробудился интерес к хранящимся здесь книгам. Когда она торопливо шла по главным коридорам, полы которых были выложены плитами, рядами повторяющими цвета айя, ей пришло в голову, что в библиотеке было много тише, чем обычно, даже учитывая то, как немного Аис Седай в настоящий момент находилась в башне. Здесь всегда можно было увидеть парочку сестер, хотя бы библиотекарей. Некоторые из коричневых даже занимали комнаты над помещениями библиотеки, в дополнение к тем, которые отводились им в башне. Однако сейчас внушительные фигуры, вырезанные на стенах коридоров, изображающие причудливо одетых людей и странных животных 10 с лишним футов в высоту, были единственными обитателями библиотеки. Украшенные затейливой резьбой люстры, висящие в 10 шагах над полом, тихо поскрипывали на цепях, качаясь на сквозняке. Шаги звучали неестественно гулко, отражаясь от сводчатого потолка. «Не могу ли я чем-нибудь помочь?» — спросил спокойный женский голос позади нее. Алвиарин испуганно обернулась, чуть не уронив свой плащ, прежде чем смогла взять себя в руки. «Я просто решила пройти через библиотеку Зимайли», — произнесла она, немедленно почувствовав укол раздражения. Если она настолько взбудоражена, что объясняет свои действия какой-то библиотекарше, значит, ей действительно необходимо взять себя в руки до того, как отчитываться перед Мессаной. Она почти пожалела, что не может рассказать Зимайле, что происходило на Трималкине, просто чтобы посмотреть, как та дернется. Вежливое выражение круглого лица коричневой сестры не изменилось, но тон ее голоса стал другим под воздействием какого-то непонятного чувства. Высокая и очень худая, Зимайли постоянно носила эту маску собранности и отстраненности. Но Алвиарин подозревала, что та была не столь застенчива, как пыталась казаться, и не столь любезна. «Это вполне понятно. Библиотека — спокойное место. А сейчас печальные времена для всех нас. И особенно для тебя, разумеется». «Разумеется», — повторила Алвиарин механически. «Печальные времена? И для нее в особенности?» Она подумала, не затащить ли коричневую в какой-нибудь уединенный уголок, где ее можно будет расспросить как следует, и затем избавиться от нее. Но тут она заметила еще одну коричневую сестру, пухлую женщину, еще более смуглую, чем Зимайли, которая наблюдала за ними из дальнего конца зала. Айден и Зимайли были слабы в силе, но одолеть их вдвоем будет сложно, если вообще возможно. «Почему они обе находятся здесь, на нижнем этаже?» Эта пара редко показывалась, в основном передвигаясь между комнатами на верхнем этаже, которые они занимали вместе с Наин, третьей сестрой из морского народа, и 13-м книгохранилищем, где располагались секретные документы. Все три работали там, добровольно посвящая все время своим трудам. Алвиарин двинулась дальше, пытаясь доказать себе, что беспокоиться без причины. Однако это не могло успокоить холодка, пробегающего у нее между лопатками. Отсутствие библиотекарей, сторожащих главный вход, лишь усилило этот холодок. Библиотекарши всегда стояли у каждого входа, следя за тем, чтобы ни единый клочок бумаги не покинул библиотеку без их ведома. Алвиарин направила силу, распахнув перед собой одну из высоких резных дверей еще прежде, чем дошла до нее, и, оставив ее открытой на бронзовых петлях, поспешила вниз по широкой мраморной лестнице. Широкая, обсаженная дубами и выложенная камнем дорожка, ведущая к высокой белой колонне башни, была хорошо вычищена, но даже если бы и не была, Алвиарин использовала бы силу, чтобы протаять снег впереди себя, и пусть кто угодно думает об этом, что хочет. Мессана очень ясно дала ей понять, какая расплата ее ждет, если хоть кто-нибудь узнает плетение перемещения, или даже то, что оно известно Алвиарин. В противном случае она переместилась бы прямо с того места, где находилась. Сейчас, когда башня была видна, нависая над деревьями и сверкая в бледных утренних лучах солнца, она могла бы оказаться там за один шаг. Но вместо этого она боролась с желанием пуститься бегом. Алвиарин не была удивлена, обнаружив, что широкие высокие коридоры башни пусты. Немногочисленные спешащие куда-то слуги с белым пламенем Тарвалона на груди отвешивали ей поклоны, а служанки приседали в реверансах, пробегая мимо. Но она придавала им не большее значение, чем сквознякам, колыхавшим пламя в позолоченных стоячих светильниках, и рябью, пробегавшим по красочным гобеленам, развешанным по снежно-белым стенам. Сестры в эти дни, разумеется, старались проводить как можно больше времени в помещениях, отведенных их Айя, и даже если она встретит кого-нибудь из черных, Айс Седай, если та не будет принадлежать к ее собственному сердцу, эта встреча будет бесполезной. Она знала их всех, но они не знали ее. Кроме того, она совсем не собиралась открываться кому-либо без особой необходимости. Возможно, какие-то из этих чудесных инструментов из эпохи легенд, о которых говорила Мессана, если та действительно предоставит их ей, когда-нибудь и позволит ей, не теряя времени, расспросить любую сестру. Но пока что Алвиарин лишь получала зашифрованные приказания, оставляемые под подушками или в тайниках. То, что когда-то казалось ей почти немедленным ответом, теперь выглядело невозможно медлительным. Полный лысый слуга, кланявшийся ей, громко сглотнул, и она разгладила черты своего лица. Алвиарин гордилась своей всегдашней ледяной отрешенностью, умением в любых обстоятельствах оставаться внешне холодной и невозмутимой. В любом случае, если она будет ходить по башне, распугивая людей своим мрачным видом, это не приведет ее совершенно ни к чему. В башне, однако, была одна женщина, которую она могла разыскать без всякого труда и от которой могла требовать ответов, не заботясь о том, что она подумает. Конечно, некоторая осторожность необходима и в этом случае. Неосторожные вопросы могли раскрыть больше, чем стоило большинство ответов. Но Элайда скажет ей все. И спустив вздох, Алвиарин начала карабкаться по лестнице. Мессана рассказывала ей и еще об одном чуде из эпохи легенд, которое ей очень хотелось бы увидеть. Нечто под названием лифт. Летающие машины, конечно, звучали гораздо грандиознее, но значительно проще представить себе механическое приспособление, переносящее тебя с этажа на этаж. Правда, Алвиарин трудно было поверить в то, что действительно могли существовать здания, в несколько раз превосходящие высотой Белую башню. В целом мире даже Тирская твердыня не могла сравниться с башней по высоте. Однако даже то, что она сказала об этих лифтах, делало восхождение по спиральным коридорам и лестничным пролетам еще более трудоемким. Она задержалась чуть в кабинете Амерлин, всего лишь тремя этажами выше, но, как и ожидалось, обе комнаты были пусты, лишь голые письменные столы сверкали полировкой. Сами комнаты тоже казались голыми. Здесь не было ни гобеленов, ни украшений, абсолютно ничего, лишь столы, стулья и незажженные светильники. Элайда теперь редко спускалась из своих апартаментов на самой вершине башни. Когда-то это представлялось приемлемым, поскольку еще больше изолировало ее от остальной башни. Немногие сестры по своей воле карабкались на эту верхотуру. Однако сейчас, взобравшись чуть ли не на 80 спанов, Алвиарин серьезно подумывала, не заставить ли Элайду перебраться обратно. Приемная Элайды была, разумеется, пуста, хотя стопка бумаг, лежащих на письменном столе, говорила о том, что здесь недавно кто-то был. Впрочем, она позже просмотрит их и решит, стоит ли наказать Элайду за то, что она держит их у себя. Алвиарин кинула свой плащ на письменный стол и толкнула дверь с недавно вырезанным на ней пламенем Тарвалона, еще ожидающим позолоты, переход, который вел во внутренние покои. Она была удивлена приливом облегчения, которое почувствовала при виде Элайды, сидевшей за изукрашенным резьбой и позолотой письменным столом с семицветным, нет, теперь шестицветным палантином на шее и пламенем Тарвалона, инкрустированным лунными камнями на высокой золоченой спинке кресла, возвышавшейся над ее головой. До этого момента Алвиарин донимала смехотворная мысль, которой она не позволяла проявляться на поверхности, что та, возможно, позволила себе умереть по какой-нибудь дурацкой случайности. Это объяснило бы замечание Зимайли. Выборы новой Амерлин заняли бы месяцы, даже учитывая бунтовщиков и все остальное. Но дни Алвиарин как хранительницы летописей были бы сочтены. Но однако еще больше, чем собственное облегчение, ее удивило присутствие в совете более чем половины восседающих, которые стояли перед письменным столом в своих шалях с бахромой. Элайда должна знать, что ей не стоит принимать подобные делегации в отсутствие Алвиарин. Громадные позолоченные часы в футляре у стены, безвкусная вещица со слишком большим количеством украшений, пробили два раза, и из маленькой дверцы спереди повыскакивали маленькие эмалевые фигурки Аис Седай, как раз когда она уже открыла рот, чтобы сказать восседающим, что ей нужно поговорить с Эмерлин наедине. Они покинули бы комнату без лишних слов. У хранительницы летописей нет власти приказывать им. Но они знали, что ее власть простирается значительно дальше того, что предполагает ее палантин, хотя и не подозревали, откуда она проистекает. «Алвиарин!» — с удивлением в голосе произнесла Элайда, прежде чем та успела вымолвить хоть слово. Жесткое лицо Элайды смягчилось каким-то выражением, которое можно было принять чуть ли не за удовольствие. Ее губы изогнулись в полуулыбке. В свое время у Элайды было не так-то много поводов для улыбок. «Стань туда и веди себя тихо, пока у меня не найдется время, чтобы разобраться с тобой», — сказала она, повелительно махнув рукой в угол комнаты. Восседающие принялись переступать с ноги на ногу и поправлять шали. Мускулистая Суана строго посмотрела на Алвиарин, а Шеван, высокая как мужчина с угловатыми чертами лица, невыразительно уставилась прямо на нее. Другие избегали встречаться с Алвиарин взглядом. Ошеломленная, она стояла, не шелохнувшись, разинув рот, на шелковом ковре, разрисованном ярким узором. Это не могло быть бунтом со стороны Элайды. Она была бы просто сумасшедшей, если бы позволила себе подобное. Но что во имя великого повелителя произошло такого, чтобы она набралась наглости? Что? Рука Элайды хлопнула по крышке стола с резким звуком. Одна из лакированных коробочек, стоявших там, подпрыгнула от удара. «Когда я велю тебе встать в угол, дочь моя?» — проговорила она низким угрожающим голосом. «Я жду, что ты повинуешься». Ее глаза вспыхнули. «Или я должна позвать наставницу-послушниц, чтобы все эти сестры стали свидетелями твоего частного наказания?» Лицо Алвиарин полыхнуло жаром, наполовину от унижения, наполовину от гнева. Чтобы кто-то слышал, как ей говорят подобное, да еще прямо в лицо. Страх также клубился в ней, желчью обжигая желудок. Ей достаточно сказать несколько слов, и Элайда предстанет перед обвинением в том, что посылала сестер на заведомый крах и плен, и не однажды, а два раза. Уже начинали ходить слухи о событиях в Кайриене. Туманные слухи, но с каждым днем звучавшие все с большей уверенностью. Если станет известно, что кроме этого Элайда послала 50 сестер против нескольких сотен мужчин, способных направлять силу, даже существование мятежных сестер, зимующих со своей армией в Муранде, не удержит на ее плечах палантина Амерлин, а, пожалуй, и головы. Она не отважилась на такое. Разве что... Разве что она могла доказать, что Алвиарин черная. Благодаря этому она могла выиграть некоторое время. Разумеется, очень немного, если раскроются факты о колодцах Дюмай и Черной башне. Но, возможно, Элайда готова цепляться за соломинки. Нет, это невозможно. Не могло быть возможно. Бежать, разумеется, нет смысла. Прежде всего, если Элайда готова выдвинуть обвинения, бегство лишь подтвердило бы их. Кроме того, Мессана отыщет ее и убьет, если она сбежит. Все это мелькало в голове Алвиарин, пока она на свинцовых ногах двигалась, словно наказанная послушница. «Должен найтись какой-то выход из положения, что бы здесь ни произошло». Какой-то выход всегда находился. Если она будет внимательно слушать, возможно, она найдет его. Она начала бы молиться, если бы темный повелитель внимал молитвам. Элайда с минуту рассматривала Алвиарин, затем удовлетворенно кивнула. Ее глаза, впрочем, по-прежнему блестели от волнения. Подняв крышку одной из трех лакированных коробочек, стоявших на ее столе, она вынула маленькую, потемневшую от времени костяную фигурку черепахи и начала поглаживать ее. Перебирать украшения в этой коробочке было ее привычкой, когда она хотела успокоить нервы. «Итак», — сказала она, — «вы собирались объяснить мне, зачем мне вступать в эти переговоры?» «Но мы не спрашивали разрешения, мать», — резко произнесла Суана, выставив вперед подбородок. Подбородка у нее было слишком много, он был квадратный и твердый, как булыжник, и она могла выставить его на кого угодно. «Решения подобного рода принадлежат совету. В желтой Айе многие склоняются в пользу переговоров». Это означало, что склонялась она. Она была главой желтой Айе, первой плетельщицей. Алвиарин знала это, поскольку черные Айя были известны все секреты других Айя, или почти все, и с точки зрения Суаны ее мнение было мнением ее Айя. Дозин, еще одна из присутствовавших здесь желтых, поглядела на Суану искоса, но ничего не сказала. Бледная и по-мальчишески худенькая, Дозин, казалось, жалела, что находится здесь. Симпатичный угрюмый мальчишка, которого притащили куда-то за ухо. Восседающие обычно упирались, когда главы и Хайя принуждали их к чему-либо, но вполне вероятно, что Суане удалось найти какой-то способ. «Многие из белых тоже поддерживают переговоры», — вступила Ферране, рассеянно разглядывая чернильное пятно на своем пухлом пальце. «Это самое логичное, что можно сделать в сложившихся обстоятельствах». Будучи первой рассуждающей, главой белой Айя, она, тем не менее, была менее склонна, чем Суана, считать свое мнение за мнение всей Айя. Ненамного. Ферране часто казалась такой же рассеянной, что и худшей из коричневых. Длинные черные волосы, обрамлявшие ее круглое лицо, нуждались в щетке, а бахрома ее шали, по-видимому, по неосторожности, частью искупалась в ее утреннем чае. Но она могла уловить мельчайшую щелочку в логическом построении аргументов. Она вполне могла быть здесь одна, поскольку попросту не верила, что ей требуется какая-либо поддержка со стороны других восседающих от белой Айя. Откинувшись на высокую спинку кресла, Элайда начала хмуриться, и ее пальцы быстрее задвигались по спинке черепашки, и Андая поспешно заговорила, не глядя на Элайду и делая вид, что поправляет на плечах свою шаль с серебряной бахромой. «Суть в том, мать, что мы должны найти способ уладить это дело миром». В ее речи слышался сильный тарабонский акцент, как было всегда, когда она нервничала. Ей часто бывало не по себе в присутствии Элайды, и сейчас она взглянула на Юкери, словно надеясь на поддержку. Но маленькая, стройная Айс Седай лишь слегка повернула голову, отворачиваясь от нее. Юкери была поразительно упрямой для такой маленькой женщины. В отличие от Дозин, она не поддалась бы ни на какое принуждение. Так почему же она здесь, если не хотела этого? Поняв, что не дождется подмоги, Андая поспешно продолжила. «Нельзя допустить, чтобы дело дошло до сражений на улицах Тарвалона или в башне, особенно в башне. Это не должно повториться». До сих пор мятежницы вроде бы удовольствуются тем, что сидят и смотрят на город, но это не может продолжаться долго. Они заново открыли перемещение, мать, и использовали его, чтобы перенести свою армию через сотни лиг. «Мы должны начать переговоры до того, как они решат применить перемещение, чтобы ввести эту армию в Тарвалон. Иначе все будет потеряно, даже если победим мы». Сжав в кулаках ткань своих юбок, Алвиарин с трудом сглотнула. Ей казалось, что ее глаза вот-вот выпрыгнут из головы. «Мятежницы? Знают плетение перемещения? Они уже находятся здесь, под Тарвалоном. И эти дуры собираются вести с ними переговоры?» Она почти видела, как тщательно разработанные планы, тщательно обдуманные ходы испаряются, как туман под летним солнцем. Возможно, если она будет молиться очень усердно, темный повелитель все же услышит ее. Выражение лица Элайды не стало менее хмурым, но она очень осторожно положила на стол свою костяную черепашку, и ее голос прозвучал почти обыденно. Обыденно, так как она говорила раньше, до того, как Алвиарин взяла ее под уздцы. Мягкие слова, под которыми скрывалась стальная сердцевина. «Коричневые и зеленые также поддерживают переговоры». «Коричневые...» — начала Шеван, но тут же задумалась, поджав губы и явно изменив то, что собиралась сказать. Внешне полностью собранная, Она, тем не менее, бессознательно потирала длинными большими пальцами, а костистые указательные. «Коричневые вполне ясно видят исторические прецеденты. Вы все читали секретную историю или должны были читать?» Каждый раз, когда башню раздирали изнутри противоречия, несчастья сотрясали мир. В сегодняшнем мире, где существует черная башня, а в скором будущем грядет последняя битва, мы больше не можем позволять себе оставаться разделенными даже на день дольше, чем необходимо. Трудно было представить, чтобы лицо Элайды могло стать еще темнее. Однако упоминание о черной башне сделало это. «А зеленые?» Ее голос по-прежнему оставался сдержанным. Все три восседающие от зеленых были здесь, что указывало на очень сильную взаимную поддержку в Ихайя или на сильное давление со стороны главы зеленых. В качестве старшей Элайде должна была бы ответить Талена. Зеленые придерживались своей иерархии во всем, но высокая золотоволосая восседающая зачем-то посмотрела на Юкири, затем, что было не менее странно, на Дозин. Опустила взгляд на ковер и продолжала стоять, теребя свою зеленую шелковую юбку. Рина слегка нахмурилась, озадаченно морща курносый нос, но она носила шаль меньше 50 лет, так что отвечать следовало Рубинде. Коренастая Рубинде рядом с Талене казалась приземистой и полной, и даже простоватой, несмотря на глаза цвета сапфира. «У меня есть инструкция поддерживать точку зрения Шеван», — сказала она, игнорируя озадаченный взгляд Рины. «Очевидно, здесь имело место давление со стороны Аделорны, капитан-генерала Зеленых. И, очевидно, Рубинда была не согласна с ней, если она выносила это на публику. Приближается Тармон Гайдон. Черная башня представляет почти столь же серьезную угрозу. А дракон возрожденный пропал, если он еще жив. Мы больше не можем позволить себе оставаться разделенными. Если Андайя сумеет уговорить мятежниц вернуться в башню, мы должны дать ей попытаться это сделать». «Понимаю», — произнесла Элайда ровным тоном. Но, как ни странно, цвет ее лица улучшился, а губы даже тронула усмешка. «В таком случае всеми способами уговорите их вернуться, если сможете». «Но мои эдикты остаются в силе. Голубая Айя больше не существует. И каждая сестра, последовавшая за этой девочкой Эгвейн Алвир, должна будет понести наказание под моим присмотром, прежде чем ей будет позволено вновь вернуться в какую-нибудь Айя. Я намерена выковать из Белой башни оружие, которое будет использовано в Тармон Гайдон». Ферана и Суана открыли был рот, на их лицах был написан протест, но Элайда прервала их, подняв руку. «Я сказала, дочери мои, теперь оставьте меня. Займитесь вашими переговорами». Восседающим ничего не оставалось делать, если они не собирались выказывать открытого неподчинения. Право совета было с ними. Но совет редко отваживался заходить далеко, оспаривая авторитет Амерлин, за исключением тех случаев, когда совет объединялся против Амерлин. А этот совет можно назвать каким угодно, только не объединенным, в чем бы то ни было. Алвиарин сама позаботилась об этом. Они вышли. Ферана и Суанна, выпрямившись и поджав губы, Андая чуть ли не бегом. Ни одна из них даже не взглянула в сторону Алвиарин. Та едва дождалась, пока закроется дверь за последней из них. «Это в действительности не меняет ничего, Элайда. Разумеется, ты и сама это видишь. Тебе нужно сохранять незамутненный взгляд, не поддаваясь на минутные порывы». Алвиарина сама понимала, что лепечет не весть что, но не могла остановиться. «Поражение у колодца в Дюмай и абсолютное поражение у Черной башни по-прежнему могут низвергнуть тебя. Для того, чтобы удержать при себе посох и палантин, тебе нужна я. Я нужна тебе, Элайда. Ты...» Она крепко стиснула зубы, прежде чем ее язык не вывалил все, что было у нее на душе. Еще мог обнаружиться какой-то выход. «Я удивлена, что ты вернулась», — произнесла Элайда, поднимаясь, разглаживая свои юбки с красными разрезами. Она так и не рассталась с привычкой одеваться как красная. Как ни странно, она улыбалась, огибая стол. Это был не намек на улыбку, а полный удовлетворенный изгиб губ. «Ты что, скрывалась где-то в городе с тех пор, как прибыли мятежницы? Я думала, ты наняла корабль сразу же, как узнала о том, что они здесь. Кто бы мог подумать, что они вновь откроют перемещение? Подумать только, что бы мы смогли сделать, если бы знали это». Улыбаясь, она продолжала скользить по ковру. «Так, давай-ка посмотрим. Чего я должна опасаться с твоей стороны? О росказнях из Кайрии находят слухи в башне, но даже если сестры действительно подчинились мальчишке Алтору, во что лично я не могу поверить, все обвинят Койрон. Она отвечала за то, чтобы доставить его сюда, и в душе сестры уже, можно сказать, судили и приговорили ее». Элайда остановилась перед Алвиарин, загнав ее в угол. Улыбка не касалась ее глаз. Она улыбалась, а ее глаза сверкали. Алвиарин не могла вырваться из-под этого взгляда. «За последнюю неделю мы услышали довольно много всего, также и о Черной башне». Губы Элайды скривились от отвращения, когда она произнесла это название. «Похоже, в ней еще больше мужчин, чем ты предполагала. Но все считают, что у Тувин должно было хватить здравого смысла выяснить это, прежде чем нападать. Здесь эта тема много раз обсуждалась. Если Тувин притащится сюда, потерпев поражение, она сама понесет вину за него. Так что все твои угрозы...» Алвиарин, отшатнувшись, впечаталась в стену и заморгала, отгоняя искры в глазах, не сразу поняв, что Элайда дала ей пощечину. Ее щека, казалось, уже вздулась. Элайду окружило сияние Саэдар, а Алвиарин, прежде чем успела шевельнуться, была ограждена щитом, отрезавшим ее от силы. Но Элайда не собиралась использовать силу. Она занесла сжатый кулак, по-прежнему улыбаясь. Затем она медленно набрала в грудь воздуха и опустила руку. Щит она, однако, не убрала. «Ты действительно собралась воспользоваться этим?» — мягко спросила она. Рука Алвиарин отдернулась от рукояти ее поясного ножа. Схватиться за нее было рефлекторным движением, но даже если бы Элайда и не обнимала силу, убить ее сейчас, когда столько восседающих знали, что они остались здесь вдвоем, равнозначно тому, чтобы убить себя. Однако ее лицо вспыхнуло, когда Элайда презрительно фыркнула. «Надеюсь, что скоро увижу тебя, осужденной за измену, а твою шею на плахе палача, Алвиарин. Но до тех пор, пока у меня нет необходимых доказательств, остаются еще некоторые вещи, которые я могу сделать. Помнишь, сколько раз приказывала Сильвиане прийти ко мне для частного наказания? Надеюсь, ты помнишь, поскольку за каждый день, что я страдала, ты отплатишь 10. Да, и еще, разумеется, Она грубым рывком сорвала палантин хранительницы летописей с шеи Алвиарин. «Поскольку никто не мог найти тебя, когда прибыли мятежницы, я попросила совет заменить тебя как хранительницу. Не в полном составе, конечно. В полном совете у тебя, возможно, еще сохранилось небольшое влияние. Но с теми, кто восседал в тот день, достигнуть согласия оказалось на удивление легко. Предполагается, что хранительница летописей должна находиться рядом со своей Амерлин, а не бродить незнамо где. Впрочем, если подумать, у тебя, скорее всего, не сохранилось уже никакого влияния, если выясняется, что ты все это время скрывалась где-то в городе. Или ты уплыла и приплыла обратно к своему позору, надеясь, что тебе удастся возродить что-то из руин? Впрочем, не важно. Для тебя было бы лучше всего, если бы ты вскочила на первый попавшийся корабль, покидающий Тар-Валон. Но должна признаться, мысль о том, что ты будешь шнырять от деревни к деревне, стыдясь показать свое лицо другой сестре, бледнеет перед тем удовольствием, которое мне доставит зрелище твоего страдания. Теперь убирайся с моих глаз, пока я не решила, что это будет розга, а не ремень Сильвианы. Швырнув на пол палантин, она повернулась спиной и отпустила Саайдар, скользя к своему креслу, словно Алвиарин перестала существовать. Алвиарин не вышла. Выбежала. Она бежала так, словно гончие тьмы дышали ей в затылок. Она едва ли была способна думать с того момента, как услышала слово «измена». От этого слова, эхом отдававшегося у нее в голове, ей хотелось выть. «Измена» могла означать лишь одно. Элайда знала, и она искала доказательства. «Помилуй ее, темный повелитель!» Но он никогда никого не миловал. Милость для тех, кто боится быть сильным. Она не боялась. Она была шкурой до отказа, набитой ужасом. Алвиарин бежала обратно через всю башню, и если ей попадались в коридоре какие-то слуги, она не замечала их. Ужас застилал ей глаза настолько, что она не видела ничего, что не лежало непосредственно у нее на пути. Всю дорогу до шестого этажа, до своих апартаментов, она бежала. По крайней мере, она полагала, что это еще были ее апартаменты. Комнаты с балконом, выходящим на большую площадь перед башней, прилагались к посту хранительницы летописей. В данный момент для нее было достаточно того, что у нее еще были комнаты и какой-то шанс выжить. Комнаты были по-прежнему обставлены демонической мебелью, оставленной ее предшественницей. Светлое в полоску дерево, выложенное перламутром и янтарем. Ворвавшись в спальню, Алвиарин распахнула один из шкафов и рухнула на колени, распихивая платье, чтобы добраться до маленькой коробочки в глубине. Коробочки не больше двух ладоней в длину, которая принадлежала ей много лет. Крышка коробочки была украшена резьбой, замысловатой, но грубой. Ряды выступов различного размера, явно сделанные резчиком, обладавшим скорее большими амбициями, нежели мастерством. Ее руки тряслись, пока она несла ее к столу. Поставив ее, она вытерла потные ладони о платье. Чтобы открыть коробочку, нужно было просто как можно сильнее растопырить пальцы и нажать одновременно на четыре выступа в резьбе, не похожих друг на друга. Крышка легко поднялась, и Алвиарин откинула ее, открывая свое самое драгоценное сокровище — маленьким свертком, завернутая в коричневую ткань, чтобы вещь не гремела, если горничной вздумается потрясти коробку. Большинство слуг в башне не отваживались воровать, Однако большинство еще не значило все. Какое-то мгновение Алвиарин лишь смотрела на сверток. Самое драгоценное из ее сокровищ. Вещь, дошедшая из эпохи легенд. Но она еще ни разу не осмеливалась использовать ее. Лишь в самом крайнем случае, сказал ей Мессана, при самой отчаянной необходимости. Однако какая необходимость могла быть более отчаянной, чем сейчас? Мессана говорила, что эта вещь может выдержать удары молота, не сломавшись. Но Алвиарин разворачивала ткань так бережно, как если бы это было хрупкое украшение из дутого стекла. Перед ней был Терангриал, сверкающий красный жезл, не толще ее указательного пальца, абсолютно гладкий, не считая нескольких тонких линий, врезанных в поверхность извилистым пересекающимся узором. Обняв источник, она прикоснулась к этому узору тонкими, как волос, потоками огня и земли в двух местах, где линии пересекались. В эпоху легенд в этом не было необходимости, но то, что называли «постоянными потоками», более не существовало. Мир, где почти все терангриалы могли использовать люди, не способные направлять силу, казался странным, за пределами ее понимания. Почему это было дозволено? Сильно нажав большим пальцем на один конец жезла, только единой силы было недостаточно. Алвиарин тяжело опустилась в кресло и откинулась на низкую спинку, глядя на вещь, которую держала в руках. Дело сделано. Теперь она чувствовала себя пустой, огромным пустым пространством, где страхи метались во тьме, подобно огромным летучим мышам. Вместо того, чтобы вновь завернуть Терангриал, она засунула его в поясной кошель и поднялась лишь за тем, чтобы запихнуть коробку обратно в шкаф. До тех пор, пока она не будет знать наверняка, что находится в безопасности, она не расстанется с этим жезлом. Но после этого ей не оставалось ничего, кроме как сидеть и ждать, покачиваясь взад и вперед, зажав ладони между колен. Алвиарин не могла заставить себя прекратить покачиваться, как не могла прекратить тихие стоны, вырывавшиеся у нее сквозь сжатые зубы. Со времен основания башни ни одна сестра не обвинялась в том, что она принадлежит к черной Айя. О, отдельные сестры подозревались в этом, и время от времени Айс Седай умирали, чтобы не дать этим подозрениям зайти слишком далеко. Но дело никогда не доходило до официальных обвинений. Если Элайда открыто говорит о плахе палача, это означает, что она близка к тому, чтобы предъявить ей обвинение. Очень близка. Некоторым из черных сестер пришлось также исчезнуть, когда подозрения становились слишком очевидными. Черная Айя оставалась скрытой, невзирая на цену. Алвиарин очень хотелось, чтобы она смогла перестать стонать. Внезапно свет в комнате потускнел, окутав помещение клубящимися сумеречными тенями. Солнечный свет, сверкавший на оконных переплетах, казалось, не мог проникнуть сквозь стекла. Алвиарин не успела и вздохнуть, как оказалась на коленях, опустив глаза. Она трепетала от желания выплеснуть свои страхи, но, имея дело с избранной, необходимо придерживаться правил. «Живу, чтобы служить, великая госпожа», — произнесла Алвиарин и замолчала. Она не могла тратить и секунды, а тем более часа на вопли и мольбы. Она крепко стиснула руки, чтобы они не тряслись. «Что у тебя за насущная необходимость, дитя мое?» Голос был женским, но в нем звенели хрустальные колокольчики. «Недовольные колокольчики. Всего лишь недовольные. Если бы колокольчики были рассержены, это означало бы смерть на месте. Если ты считаешь, что я пошевелю пальцем, чтобы вернуть тебе палантин хранительницы летописей, ты глубоко ошибаешься. Ты все еще можешь сделать то, чего я хочу от тебя, приложив некоторое дополнительное усилие. И ты можешь рассматривать наказание, которое получишь от наставницы-послушниц, как маленькое наказание от меня. Я уже предупреждала тебя, что не стоит нажимать на Элайду слишком сильно». Алвиарин поглотила поднимавшееся в ней возражение. Элайда была не той женщиной, которую можно было согнуть, не нажимая на нее. Мессана должна знать это. Но избранным возражать опасно. Многие вещи были опасны, когда имеешь дело с избранными. В любом случае, ремень Сильвианы пустяк по сравнению с топором палача. «Элайда знает, великая госпожа», — выдохнула она, поднимая глаза. Перед ней стояла женщина из света и теней, одетая в свет и тени. Беспросветно черные тени и серебристо-белый свет, перетекавшие друг в друга и обратно. Серебряные глаза мрачно взирали на нее с сотканного из дыма лица. Серебряные губы были вытянуты в жесткую линию. Это была всего лишь иллюзия, и, по правде говоря, созданная не лучше, чем могла бы сделать Алвиарин. Мессана скользнула по демонийскому ковру, на мгновение вспыхнуло зеленое шелковое платье, затейливо расшитое бронзовой тесьмой. Но Алвиарин не видела плетений, сотворивших эту иллюзию, так же, как не чувствовала она и силы, позволившей женщине появиться здесь или окутать комнату тенями. Судя по ее ощущениям, Мессана вообще не могла направлять. Жажда вызнать эти два секрета обычно не давала Алвиарин покоя, но сейчас она едва обращала на это внимание. «Она знает, что я черная, великая госпожа. Если она раскрыла меня, это означает, что у нее есть кто-то, кто копает глубоко. Под угрозой могут оказаться десятки наших сестер, а может быть и все мы. Лучше, чтобы угроза была как можно более весомой, если она хочет иметь надежду на ответ. Кроме того, это могло оказаться и правдой». Но ответом Мессаны стал лишь пренебрежительный взмах серебристой теперь руки. Ее лицо источало лунный свет, глаза были угольно-черными провалами. «Не смеши меня». Элайда до сих пор не может решить, уверена ли она вообще в существовании черной Айя. Один день она думает так, а на завтра иначе. Ты просто пытаешься избежать небольшого, заслуженного тобой наказания. Но, может быть, если оно станет немного большим, это послужит уроком, чтобы впредь ты так не ошибалась. Алвиарин рухнула на колени, умоляя о пощаде. Но Мессана уже подняла руку, и в воздухе начало формироваться слишком хорошо знакомое ей плетение. «Необходимо заставить эту женщину понять». Внезапно тени в комнате пришли в движение. Все, казалось, сместилось куда-то в сторону, а темнота сгустилась полуночными глыбами. А затем темнота исчезла. Пораженная Алвиарин обнаружила, что в мольбе протягивает руки голубоглазой женщине из плоти и крови, одетой в зеленое платье с бронзовой вышивкой. Мучительно знакомой женщине, на вид чуть моложе средних лет. Она знала, что Мессана проникла в башню под видом одной из сестер, хотя ни одна из встреченных ею избранных не имела признаков безвозрастности, но не могла связать это лицо ни с одним именем. И Алвиарин поняла кое-что еще. В этом лице был страх. Мессана скрывала это, но оно было испуганным. «Она была очень полезна», — говорила Мессана, и в ее голосе совершенно не было страха. Казалось, еще чуть-чуть, и она узнает его. «Но теперь мне придется убить ее». «Ты всегда была чересчур расточительна», — отвечал грубый голос, походивший на хруст полусгнивших костей, рассыпающихся под ногой. Алвиарин чуть не упала от потрясения, увидев у окна высокую фигуру человека в гибкой черной броне, состоящей из перекрывающих друг друга пластин наподобие змеиной чешуи. Впрочем, это был не человек. На бескровном лице не было глаз, на их месте была лишь гладкая мертвенно-белая кожа. Она уже встречалась с мурдралами прежде, на своей службе темному повелителю, и даже умудрялась встречать их безглазые взгляды без того ужаса, который они обычно внушали. Но от этого она попятилась назад, ползя по полу, пока не ударилась спиной о ножку стола. Все таящиеся, похожи друг на дружку, как две капли воды, одинаково высокие и тощие. Но этот был на голову выше других, и страх, казалось, распространялся вокруг него, проникая в нее до костей. Не думая, Алвиарин потянулась к источнику и чуть не закричала. Источник пропал. Она не была отсечена щитом. Просто там не было ничего, чего она могла бы коснуться. Мурдрал взглянул на нее и улыбнулся. «Таящиеся никогда не улыбаются. Никогда!» Дыхание ее вырывалось прерывистыми всхлипами. «Она еще может быть полезна», — проскрежетал Мурдрал. «Я не хотел бы, чтобы черная Айя была уничтожена». «Кто ты такой, чтобы противоречить одной из избранных?» — презрительно воскликнула Мессана, но тут же испортила впечатление, нервно облизнув губы. «Ты думаешь, что Длань Тени — это просто имя?» Голос Мурдрала больше не скрежетал. Пустой и гулкий, он звучал словно из какой-то пещеры, находящейся на невообразимой глубине. Одновременно со словами тварь начала расти, раздуваясь до тех пор, пока ее голова не коснулась потолка, более чем в двух спанах над полом. «Ты была призвана, и ты не пришла. Моя рука простирается далеко, Мессана». Сотрясаемая крупной дрожью, избранная раскрыла рот, возможно, для того, чтобы умолять о пощаде. Но внезапно черное пламя вспыхнуло вокруг нее. Она закричала, а ее одежды упали с нее, рассыпаясь в прах. Языки черного пламени привязали ее руки к бокам, плотно обвились вокруг ног, а во рту появился шар клубящейся черноты, не давая ей сомкнуть челюсти. Она извивалась в своих путах, нагая и беспомощная, и под взглядом ее бешено вращающихся глаз Алвиарин хотелось смешаться с землей. «Хочешь ли ты узнать, почему одна из избранных должна быть наказана?» Голос вновь заскрежетал, словно пила по кости, и Мурдрал вновь казался всего лишь необычно большим таящимся. Но Алвиарин не обманывалась. «Хочешь ли ты посмотреть на это?» — спросил голос. Она должна была бы пасть ничком на пол, умоляя даровать ей жизнь, но не могла пошевельнуться. Она не могла отвести взора от этого безглазого взгляда. «Нет, великий повелитель!» Только и сумела проговорить она. Во рту было сухо, словно он был полон песка. Она поняла. Этого не могло быть, но она поняла. Внезапно Алвиарин осознала, что по ее щекам катятся слезы. Мурдраал улыбнулся вновь. «Многие пали с высот из-за того, что хотели знать слишком много». Тварь перетекла поближе к ней. «Нет, не тварь. Великий повелитель в облике Мурдраала перетек поближе к ней. Он передвигался на ногах, однако нельзя было подобрать другого слова для описания того, как он двигался. Бледная, облаченная в черная фигура склонилась над ней, и Алвиарин чуть не завопила, когда его палец коснулся ее лба. Она завопила бы, если бы могла издать хоть какой-нибудь звук. Ее легкие висели пустыми, лишенными воздуха мешками. Прикосновение обожгло ее, словно докрасна раскаленное железо. Словно в тумане, она удивилась, почему не чует запаха собственной горелой плоти. Великий повелитель выпрямился, и раздирающая ее боль утихла. Исчезла. Ее ужас, однако, ни капли не уменьшился. «Ты помечена, как одна из моих», — проскрежетал великий повелитель. «Мисана больше не причинит тебе вреда, до тех пор, пока я не дам ей свое позволение. Ты найдешь тех, кто угрожает здесь моим созданием, и передашь их мне». Он отвернулся от нее, и черная броня пала с его тела. Она вздрогнула, когда доспехи ударились о прикрытые ковром плиты пола с остальным звоном, вместо того, чтобы просто исчезнуть. Он был одет в черное, и она не могла бы сказать, был ли это шелк, или кожа, или что-то другое. Чернота его одеяния, казалось, высасывала свет из комнаты. Мисана начала биться в своих узах, пронзительно причитая сквозь кляп во рту. «Теперь ступай», — произнес он, — «если хочешь прожить еще хоть час». Звуки, производимые Мисаной, превратились в отчаянные вопли. Алвиарин не знала, как выбралась из своих покоев. Она не могла понять, как ей удается держаться на ногах. Они были словно наполнены водой. Но обнаружила, что бежит по коридорам, подобрав юбку до колен и несясь со всей быстротой, на какую была способна. Внезапно впереди нее возникла широкая лестница, и она едва успела притормозить, чтобы не скатиться по ступеням. Бессильно привалившись к стене и сотрясаясь всем телом, она смотрела вниз на изгибающийся пролет белых мраморных ступеней. В мозгу у нее четко вырисовывалась картина. Ее тело летит вниз по лестнице, а потом остается лежать неподвижно с переломанными костями. Тяжело отрывисто дыша, хриплыми, раздирающими горло всхлипами, Алвиарин приложила трепещущую руку ко лбу. Ее мысли катились, наталкиваясь одна на другую, как ее тело могло бы катиться по ступеням. Великий повелитель отметил ее как одну из своих. Ее пальцы скользнули по гладкой безупречной коже. Она всегда высоко ценила знание. Власть основывается на знании. Но она не желала знать, что происходит сейчас в комнатах, которые только-только покинула. Она хотела бы вообще не знать о том, что там что-то происходит. Великий повелитель отметил ее, но Мессана все равно найдет способ убить ее за то, что она знает. Великий повелитель отметил ее и дал ей приказание. Она будет жить, если выяснит, кто охотится на черную Айя. С усилием распрямив спину, Алвиарин торопливо вытерла ладонями слезы со щек. Она не могла оторвать глаз от ступеней, уходящих вниз впереди нее. Элайда, несомненно, подозревает ее. Но если в этом нет ничего большего, она в любой момент способна организовать охоту. Просто ей придется учитывать саму Элайду как угрозу, которую необходимо пресечь. Передать ее великому повелителю. Ее пальцы вновь коснулись лба. Черная Айя была в ее распоряжении. Гладкая, нетронутая кожа. Талена была там, в апартаментах Элайды. Почему она так смотрела на Юкери и Дозин? Талена была черной, хотя она, разумеется, не знала того же об Алвиарин. Будет ли метка видна в зеркале? Есть ли там что-нибудь, что смогут увидеть другие? Если ей придется разрабатывать план против предполагаемых охотниц Элайды, возможно, стоит начать с Талена. Она пыталась представить себе путь, по которому ее послание могло бы дойти от сердца к сердцу до Талена, но в то же время не могла прекратить смотреть на лестницу, видя, как ее тело катится со ступеньки на ступеньку вниз до самого низа. Великий повелитель отметил ее.